Катерина. Я выстукивала каблуком какой-то популярный мотивчик, сидя на лавочке возле дома. Вопреки обещаниям синоптиков, светило солнце, однако ему не удалось растопить ледяную корку, заковавшую сердце в тиски. Я все еще мысленно находилась в мрачном кабинете в плену ненавистных рук и губ. Прикрыла глаза, ощущая, как сердце до сих пор колотится о ребра. Он так умело играл на моих нервах, с каждым разом натягивая их еще сильнее. Интересно, когда наступит предел? «Катя». Я повернула голову на виноватый гнусавый голос. «Серёжа?» — вопросительно вскинула бровь. «Слушай, он это, бешеный какой-то». Сосед потер рассечённую губу, очевидно, стараясь сыграть на жалости. Однако я видела, каким образом он заработал свои увечья. Измайлов с такой силой оттолкнул зяблика, что тот, не удержавшись, врезался в Сергея. Я же просила не вмешиваться. «Да, но ты же знаешь, мы крышуем этот район». Самодовольно надул грудь сосед. Я еле сдержала пренебрежительный смешок. Захотелось чем-нибудь стукнуть Серёжу. Попёрся махать кулаками прямо перед камерой. Хотя входил в совет правления дома и прекрасно знал, где они установлены. Болван. «Кать, давай мы подтянем еще пацанов. Соберем толпу. Ты это только скажи». Как китайский болванчик, он энергично закивал рыжей головой. Я поднялась, окинув соседа мрачным взглядом. «Делай, что хочешь», — хмыкнула я. «Только знаешь, если вдруг возникнут проблемы, разбирайтесь сами». И, не дожидаясь ответа, поспешила в подъезд. Не жизнь, а круговорот придурка в природе. Или это просто мне так везет? Переступив порог дома, скорее побежала в ванную. Не терпелось смыть с себя следы его преступного вторжения. Я избавилась от одежды и, оставшись в нижнем белье, посмотрела на себя в зеркало. Вот гад. Обвела подушечкой пальцы, вызывающие розовый засос на шее, слишком отчетливо проступавший на бледной коже. Уперлась в края раковины, окинув себя пристальным взглядом. Сегодня на мне был любимый комплект, состоящий из черного кружевного бюстье и трусиков. Увы, я не могла похвастаться выдающимися формами. Однако ажурное кружево потрясающе контрастировало с молочной кожей и подчеркивало каждый изгиб. Я любила красивое и дорогое белье, только пока удалось прикупить лишь пару комплектов, и то благодаря распродаже. Непроизвольно закусила губу, глядя на то, как под полупрозрачным лифом проступила грудь. Этот бюстгальтер ничего не скрывал. Я машинально прикрыла ладонями небольшую грудь, ощущая, как щеки заливает краска стыда. Даже страшно подумать, что бы сделал Измайлов, если бы увидел то, о чем просил. Вряд ли бы он сумел остановиться на одном желании. Я приняла обжигающий душ, вылив на себя почти полбутылки ароматного яблочного геля, пытаясь отмыться. Нужно было что-то предпринять, но сил на подвиги не осталось. Даже аппетит пропал. Полное моральное истощение. Хорошо, что впереди выходные. И завтра я была приглашена к Надежде Павловне на обед. Телефон жалобно завибрировал в сумке. Завтра. Залезла под одеяло и, несмотря на то, что время еще было детское, провалилась в тревожный сон. Запоздала, вспомнив, что так и не выключила свет в коридоре.